Глава 31. Диана. Гильдия в Арариэле. Очнувшись, я резко подняла голову. В глаза ударил ослепительный белый свет. Мои ноги стояли на полу, но тяжелые стальные наручники с кобальтовой гравировкой и толстые цепи удерживали мои запястья и лодыжки. Хорошо. Значит, я не мертва. Я застонала от бьющего в глаза яркого света и повернула голову, пытаясь разглядеть большую размытую фигуру передо мной. Страж из другого мира? Возможно, я все-таки мертва. Я моргнула еще пару раз, и мое зрение, наконец, прояснилось. Самкиэль. Я фыркнула, гремя цепями. Бандаж, да? Не помню, чтобы видела это в твоих воспоминаниях. Ты видела не все мои воспоминания о Край. Иначе ты бы знала о четырехрукой красавице из Тунхарана. Вот это был настоящий бандаж. С моих губ соскользнуло невольное рычание. Брови Самкиэля приподнялись, и он даже не пытался скрыть довольную ухмылку. Это тебя беспокоит? Единственное, что меня беспокоит, это то, что ты и твои друзья все еще дышите, прошипела я. Ты не умеешь врать, Диана. Совершенно не умеешь. Я попыталась вырваться из цепей. Мои конечности отяжелели, и я очень устала. Я вырву твой язык из глотки. А ты поцелуешь меня снова перед тем, как это сделать? Я замерла, прокручивая в памяти все события последних нескольких часов. Горящая карта, моя бесконечная ярость, он и его проклятая броня, битва и поцелуй. Поцелуй, наполненный зельем. Ты отравил меня! Думаю, не одна я изменилась. Самкиэль держал руки за спиной и смотрел на меня сверху вниз. Это был не яд. Зелье не причинило тебе никакого вреда. На самом деле, совсем наоборот. Это было всего лишь сонное заклинание Камиллы. Она приготовила его так, чтобы его можно было активировать только твоей слюной. Тебе нужно было поцеловать меня в ответ, чтобы все сработало. Наверное, заклинание было неправильным, потому что ты полный идиот, если думаешь, что я могу тебя поцеловать. Можем попробовать еще раз, если хочешь. Я отошлю всех прочь. Он отошел в сторону, открыв знакомые лазурные решетки. За ним стояли Кэмерон и Ксавье в своем тактическом снаряжении. «Как ты на это смотришь?» «Тогда мы и узнаем, кто из нас поцелует первый. Или они могут остаться, если ты предпочитаешь зрителей». Я дернула свои цепи и щелкнула зубами. «Разве твоя невеста не расстроится, если ты поцелуешь другую женщину?» «Вот она, моя ревнивая девочка». «Я не ревную!» Прошипела я, дернувшись так сильно, что цепи впились в запястье. Очень убедительно. Самкиэль наклонил ко мне голову. Я отстранилась, насколько могла, но его дыхание все еще щекотало волосы возле моего уха. Боги, ты даже представить не можешь, что для меня значит то, что я дорог тебе так же сильно, как ты дорога мне. «Ну-ка, какое слово ты так любишь использовать?» «Ах, да! Ты облажалась, Диан! Ты ответила на мой поцелуй, а это значит, что моя Диана все еще здесь, прячется под горем и ненавистью. Я не остановлюсь ни перед чем, чтобы тебя вернуть, ни за что!» Самкиэль потянулся к моей руке и снял кольцо с моего пальца, так медленно, что по всему моему телу побежали мурашки. Одно его прикосновение значило больше, чем самая откровенная близость с незнакомцами за последние несколько месяцев. Я попыталась сдержать мягкий вздох, который рвался с моих губ, но по его взгляду, по жару, который вспыхнул в его глазах, поняла, что снова потерпела неудачу. Он отступил, покрутив между пальцами кольцо, которое сделала для меня Камилла. Прошла секунда, а я уже скучала по теплу его тела. Мне нужно восстановить гильдию, заново отстроить половину города и ответить на вопросы примерно сотни тысяч смертных. Кэмерон и Ксавье будут охранять тебя, пока я не вернусь, а затем мы отправимся на руины Раширима. Там я смогу тебя удержать, и ты никому не сможешь причинить вреда. В первую очередь, самой себе. Там меня казнят, король-бог? Самодовольная улыбка изогнула его чертовы губы. Ты знаешь мое имя. Назови его. Нет. Тогда ты не получишь от меня ответов. Он повернулся, чтобы уйти. Ты трус! Я дернулась и наклонилась вперед. Цепи гремели, сжимая мои запястья. Самкиэль остановился у двери, тогда как Кэмерон и Ксавье молча наблюдали за тем, чтобы я не вырвалась на свободу. «Что ты собираешься сделать? Запрешь меня? И что дальше? Даже сейчас, когда я здесь, Каден работает над созданием чего-то ужасного. И я уверена, что это нечто большее, чем дурацкое оружие, способное тебя убить. Ему нужно железо, Самкиэль. И он собирает его уже несколько месяцев. Что произойдет, когда он появится с книгой в руках? Одна оплошность, одна ошибка, и все, кому ты должен был помочь, будут мертвы. Твоя семья, вся эта дурацкая планета. Они будут мертвы, как Габи. Он повернулся ко мне, дрожь боли пробежала по его лицу. Ты не сможешь их спасти. Ты не сможешь спасти никого. К чему вся твоя сила? Ты просто смешон. Я надеялась, что причиню ему боль. Я надеялась, что это разозлит его настолько, что он оступится, и я смогу сбежать. Ты больше не сможешь ранить меня словами, Диана. Я знаю сердце, которое все еще бьется в твоей груди. Я держал его в руках. Лучше сдайся прямо сейчас. Ты меня не напугаешь. Никогда. Мои зубы заскрежетали, челюсти стиснулись от его слов. Я бросила проклятие ему в спину, с ужасом осознавая простую истину. Все это время я знала. Я знала, что он никогда меня не отпустит. И та часть меня, которую я закрыла на сотню замков, не хотела, чтобы он это сделал.